Глава 34. Огурцы лучше солить в дубовых кадушках или бочонках меры на 3-4. Обручи должны быть железные, уторы крепкие, кадушки перед солением несколько раз запарить кипятком, отчего они разбухнут. Уложить огурцы в кадушку, врубленную в лед рядами. Каждый ряд перекладывать листьями черной смородины и вишни, посыпать укропом, а на дно уложить листья хрену и наскобленного хрену. Дать постоять огурцам без рассола во льду 2 дня. Развести в воде соль, на каждую меру огурцов 1¼ фунта соли и влить столько рассола, чтобы потопить огурцы. Влить столько ведер рассола, сколько ковшей топленой дубовой коры. Наложить кружок и гнет самый легкий. Как наступят морозы, перенести огурцы с летника в погреб. Огурцы по-филатовски. Татьяна сидела, прислонившись спиной к печи, и плакала. Нет, не рыдала, а просто вот сидела, но по щекам катились слезы. Рядом замер Метелька, совершенно растерянный. «Тань, ты чего, Тань?» Я испытал огромное желание сбежать, потому что невыносимо вот так глядеть, когда сделать ничего не можешь. «Больно? Плохо?» Она моргнула. «Я воняю». «Ну, было бы...» Мы все слегка пропахли. Лесом, дымом, потом. Это же ерунда. Это пройдет. Отмоемся. Даже тут. Тут банька есть. Хотя топить, конечно, некогда. Но на печке можно воды нагреть. Точно! Печка горячая. Ее как раз вытапливали. Метелька подскочил и заметался. Вода. Воды полведра. А я с улицы еще притащу. Сейчас поставим. Он с трудом вытащил огромный черный котел. «Савка, подсобишь!» Вдвоем мы заперли его на печку, прикрытую толстым железным листом. Сверху на нем виднелись кругляши, которые Метелька ловко подцепил кочергою, сдернув в сторону, и уже в дыру мы вставили дно котла. «Дровишек подкинем и погодим, оно в раз согреется. И тут я одежи видал, 2 шкафа, женского полно!» «Женское лишним будет, но потом возьмем», — решил я. «Так и мужского, тут полка деть можно!» «Иди за водой!» Он кивнул и сгинул. «Тимоха где?» «Уснул, в тепло попал и сразу. Михаил с него сапоги стянул и так-то раздел. А потом одеялом. Я же вот... вот...» Слезы катятся себе дальше, протапливая дорожки на запыленных щеках. «Я помыться сама не смогу. Я помогу. Это... за что нам оно?» «Не знаю. Ни за что, наверное. Просто вот получилось так. Виноватых мы найдем. И станет легче?» «Нет», — признался я. «Может, разве самую малость? И месть не поможет, не думая о ней, ладно? А о чем тогда?» «Понятия не имею, о чем женщины думают. О платьюшках». «Ты издеваешься?» И глянули так свирепо. «Не, отвлекаю». «Спасибо, я уже почти успокоилась. А думать... о месте думать как-то легче». «Это да, только вот с таких мыслей и свихнуться недолго. Думай лучше о том, как мы вернемся домой, и сад восстановим, и дом, земли. Что там еще из нашего? Мечтать? Почему бы и нет?» «Лучше мечтать, чем ненавидеть. Жениха тебе найдем». «Вряд ли». «Это почему?» Татьяна фыркнула и, наклонившись, вытерла слезу о мое плечо. «Кому я теперь нужна? С нестабильным даром, с этим вот...» Она подняла руки. «Думаешь, не понимаю. Даже если заживут, не воспалятся, то все одно шрамы останутся и пальцы. Раньше... надо же, недавно, а по ощущениям вечность назад... «Неважно. Мы часто отвозили продукты нуждающимся. Благотворительный комитет, вещи всякие, хлеб, мыло вот и порошки вот...» «Слушаю. Ей надо сейчас кто-то, кто просто будет слушать». Я видела женщин и мужчин, и детей, которых покалечили фабрики, и безногих, безруких. Одной вот станком кости перемолола, руки отняли, а муж прицепил крюки. Твои пока на месте. Вот эти мысли мне категорически не понравились. Пока, именно что пока. Если начнется воспаление, то придется отнимать. Но тогда лучше дай мне умереть, а? Не дождешься. Не начнется, тут вон целая лаборатория в подвале. И мази отыщутся, а нет, так сделаем. Кто сделает, большой вопрос. Я в лекарском деле ничего не понимаю, но может Мишка сумеет. Или вот Еремей, он должен знать какие-нибудь рецепты, чтобы намешать можно. Хорошо, мягко согласилась Татьяна, и явно лишь за тем, чтобы со мной не спорить. Но шрамы. Со шрамами тоже есть люди. Паровые станки часто взрываются, и тогда достается всем. Если близко, то обычно насмерть. А вот когда чуть подальше человек стоит, то и выживают. Только шрамы. Такие плотные. Пальцы не будут гнуться. Кому нужна жена, у которой пальцы не шевелятся? Ни иглу не удержать, ни за рояль сесть. Таня, вот реально, ты сейчас голову ерундой забиваешь. А кому нужна, это мы еще разберемся. Хорошо бы Михаил и вправду братом оказался. Иначе не отступится ведь. А я не хочу, чтобы он страдал. Пусть он сам решает, страдать ему или радоваться. А ты сейчас помоешься, покушаешь и ляжешь с падки, ладно? И Тимоху помыть надо бы. Да и я не откажусь. Никто не откажется. Может, баньку затопить выйдет. С одеждой опять же разобраться, то и вправду бродяги бродягами. А хозяева не будут против? Она вдруг словно очнулась. Савелий, а где вообще люди? Тебе правду или так, чтобы нервы поберечь? Савелий! Тань, но это были очень плохие люди. Они других людей похищали, девушек, и мучили их, опыты ставили. Глядит недоверчиво. И нас бы убили. Или не они, но это предзимняя осень. Вот если мне не веришь, у Мишки спроси, или вон давай в подвал отведу. Кстати, ты в артефактах разбираешься? Немного, она порозовела. Повторить разве что простейшие смогу, но в устройстве более-менее, где-то уровни курса третьего примерно, если ориентироваться на программу университета. Это хорошо, а чё молчала? Татьяна пожала плечами. А зачем? Действительно. Вот внучка своего деда. Кто-то, выходя на ту сторону и черной воде, помалкивал. Она о том, что в артефактах разбирается. У меня ведь образования нет. Просто хотела понять, что отец делал. Дед о нем говорить не любил, но мне интересно. И скучно очень. А тут библиотека. В ней его записи и нашла. Старые. Еще когда он в университете учился. Конспекты там, всякое. Было сперва непонятно. Но я ж хотела разобраться. И разобралась. Громова, что тут скажешь? Упертая у нас семейка, даже в чем-то упоротая. Поэтому могу сказать, что целительский артефакт низших уровней мое состояние поддержит, не допустив сепсиса, но и только. Чтобы началось заживление, нужно больше энергии и структурированный поток. Вот и умница, на месте и покажешь, только потом. Сначала отдых. И помыться я... Пожалуй, сама, но потом надо будет руки перебинтовать, заодно толком посмотреть, что с ними. «Посмотрим», — уверил я Татьяну, — «обязательно». Мелькнула мысль, не разбудить ли ту девицу, чтоб помогла сестре, но ее я отбросил. Спит, вот и пускай. Не надо, чтобы она Таньку видела, да и вообще. Братца я нашел у спасенной, которую он отнес в боковую комнатушку и уложил на не самый чистый топчан. Сверху одеялком прикрыл. «Вот что за человек? Хлебом не кормит, дай о ком-нибудь позаботиться». «Спит?» «Спит. Надо бы с ней побеседовать, но так, чтоб лица не видела». «Почему?» «Миш, не тупи. Если увидит, то запомнит. А тогда что с ней делать? Отпускать нельзя, ее допрашивать станут. Кто и как? И что они вытянут?» У тебя уж, извини, рожа очень запоминающаяся. Да и все мы тут своеобразно выглядим. Да, пожалуй. И что предлагаешь? Убить? Что они все во мне чудовище-то видят? «Не орать для начала. Никого я убивать не собираюсь. Вот запереть. Или ты сделаешь так, чтобы не проснулась? Тогда в город отвезем. Оставим где-нибудь на лавочке или на станции, чтобы ее нашли. Это небезопасно». «Может и так, но и рисковать своей семьей ради безопасности незнакомой девки я не собираюсь. Хотя братец не отступит же. Придумаем что-нибудь. У меня голова, честно говоря, от усталости никакая. И надо бы поспать. Тебе тоже, только ее запри, на всякий случай». Я давлю зевок. Отрублюсь, как пить дать. И прав оказался. Просыпался я муторно, то выныривая из какого-то тягучего, что кисель сна, полного света и святости, то снова падая в него. Помню, пытался допрашивать святых, они махали крылами и доказывали, что эти самые крыла с нимбом вкупе – это доказательство. Чего? Хрен его знает. Главное, что когда я таки проснулся, аж вздохнул с облегчением. «Чтоб вас! Я как-то не особо часто сны вижу, и теперь понимаю, что оно и к лучшему. Ну их, извращенные!» Сел на лавке, мокрый. Кто-то заботливо укрыл меня пуховым одеялом, а лавка рядом с печкой. Вот меня и пригрело, пропарило почти как в бане. Я потряс головой, избавляясь от остатков наваждения. Прислушался. Тени кружились во дворе, но там было тихо, спокойно. Наверху тоже. Вот и ладненько. «На!» В нос мне ткнули горбушку хлеба. «Привет, Тимоха!» Просипел я и руку отодвинул. «Поспал? Согрелся?» Тимоха глядел внимательно. Показалось, что ответит, но... нет. «На!» Он опять сунул хлеб. «Спасибо!» Тимоха кивнул и, опустившись на корточки, принялся разглядывать что-то на полу. Я тоже посмотрел, но ничего-то не увидел. Зато Тимоха был чистым, и одежонку на него подобрали. Алая шелковая рубаха и портки в зеленую полоску смотрелись своеобразно, зато по размеру подошли. Рубаху перехватили широким поясом, а вот ноги были голыми. Ну и пускай, в доме натоплено. «А остальные где?» Вот не помню, как попал в эту комнату. Сам дошел, принесли. Здесь было темно, тесно и пованивало. Хотя пованивать могло и от меня. Тут есть варианты. «Мишка, Еремей, Метелька, Таня». Тимоха отвлекся от разглядывания пола и, вытянув руку, махнул в сторону двери. «Там? Отлично. Ну, ты тут побудь, что ли?» На меня не обратили внимания. Тимоха, опустившись уже на четвереньки, кажется, пытался поймать какого-то жука, и смотреть на это было больно. И я трусливо сбежал, чтобы не смотреть. Татьяна с Метелькой нашлись на кухне. «Проснулся?» – поинтересовалась сестрица, а на лице ни следа недавних слез. И лицо это чистое, и сама она чистая, переоделась вон даже. «Ага». «Тогда иди помойся. Там Еремей баню затопил. Михаил уже отправился. А мы пока с обедом разберемся». Банька стояла за домом, неказистое с виду строение, которое в глаза-то не бросалось. Низенькая, чуть скособоченная, она отдохнула в лицо паром, и тот окутал меня с ног до головы. «Явился. Заходи, а то выстудишь». Еремей сидел в предбаннике и читал газету. Он успел и помыться, и побрился даже, отчего и вид приобрел весьма солидный. А рана на боку почти затянулась. «Чего? Она мне как на собаке. Заразу вытянули, вот и все. Ты не зыркай глазищами, иди мойся». А не слишком мы расслабились. Как у себя дома, право слово. Баню растопили, на кухне хозяйничаем. «Отдых надобен». Еремей перевернул газету. «Прошлогодняя. На растопку, небось, держали. Машины на ходу, я и бланки нашел. Хорошие. И номера, и печати. Только и осталось, что имена вписать. Так-то, если всерьез проверять станут, то, конечно, будут вопросы. Но на первое время сойдет». «Это хорошо. И странно, что хорошо. Отвык я уже от хорошего. Баня». Обед или, судя по лиловым сумеркам, ужин, который нормальный, со вчерашними щами из кислой капусты и пареной картошкой. Картошки в местном погребе тоже нашлось многое. И мы, собравшись за столом, говорили об этой вот картошке, капусте, рецептах засолки огурцов и о том, стоит ли добавлять в бочки листья хрена. А я без объяснений понял, почему так. Потому что был подвал, куда нам с Мишкой и Танькой придется спуститься. Были кровавые пятна, проступившие поверх свежих бинтов. Трупы там в сарае, поддельные документы, комната с иконами, куда тоже бы глянуть, хотя страсть до чего неохота открывать запертую дверь. Спасенная девица, пребывавшая в волшебном сне, и все остальное, только об этом и думать не хотелось. Нет, придется, конечно, но не сейчас. Сейчас он можно и про огурцы с хреном, в конце концов. Почему бы и нет?